Мацка и Сторобоев стал было возражать, однако с некоторым беспокойством посмотрел на лотарингского рыцаря и в конце концов сказал: «Бывает, что у одержимого их сидит целая сотня, а как станет им тесно, они норовят вселиться в других людей. Нет хуже беса, чем тот, которого нашлет баба». Он вдруг обратился к рыцарю: «Слава Иисусу Христу!» «И я его славлю», — с удивлением ответил Делорж. Мацка из Сторобоев совершенно успокоился. «Вот видите», — сказал он, — «если бы в нем сидел нечистый, тотчас же рыцарь стал бы изрыгать пену или грянулся наземь, а ведь я обратился к нему неожиданно. Можно ехать». Они спокойно поехали дальше. От Цеханова до Прасныша было не особенно далеко, и летом гонец на добром коне мог за 2 часа покрыть расстояние между этими 2 городами. Но ночью, по снежным сугробам, путники подвигались в лесу гораздо медленней, часто останавливались на привал. Выехали они далеко за полночь, так что до княжьего охотничьего дома, расположенного за Праснышем на опушке леса, добрались только на рассвете. Большой низкий деревянный дом, правда с окнами из стеклянных шариков, стоял под самым лесом. Перед домом виднелись колодезные журавли и 2 навеса для лошадей, а кругом множество шалашей, собранных на скорую руку, из сосновых ветвей и шатров, раскинутых из звериных шкур. В сумрачном свете занимающегося дня перед шатрами ярко пылали костры, а вокруг них стояли загонщики в вывороченных кожухах, в лисьих, волчьих и медвежьих тулупах. Большая их часть была в шапках, вычиненных из звериных голов, и господину Делоршу казалось, что это дикие звери поднялись перед кострами на задние лапы. Некоторые стояли, опершись на рогатины, другие — на самострелы, иные плели из веревок необъятные тенета, другие вертели перед огнем огромные зубровые и лосиные окорока. Отблеск пламени падал на снег, освещая эти дикие фигуры, окутанные дымом костров, облаками пара, вырывавшегося из ноздрей и поднимавшегося от жареного мяса. А позади алели стволы огромных сосен и виднелись новые толпы людей, такие огромные, что лотарингский рыцарь, для которого вновь была такая охота, просто был поражен. «Ваши князья, — заметил он, — на охоту отправляются, как в военный поход?» «Надо вам сказать, — ответил Мацка из Сторобоев, — что у них нет недостатка ни в охотничьем снаряжении, ни в людях. Это загонщики князя. Но есть тут и другие, из лесных дебрей. Они приходят сюда торговать». «Как быть? — прервал его Збышка. — В доме еще спят?» «Подождем, пока не проснутся, — ответил Мацка. — Не станем же мы стучаться и будить князя, нашего господина». Он подвел рыцарей к костру. Загонщики послали для них зубровые и медвежьи шкуры, а затем стали услужливо подчивать дымящимся мясом. Заслышав чужую речь, у костра стал собираться народ, чтобы поглазеть на немца. Слуги Збышка тотчас рассказали, что это рыцарь из заморских стран, и люди сбились вокруг рыцарей такой плотной толпой, что Мацка из Сторобоев вынужден был употребить власть, чтобы оградить чужеземца от чрезмерного любопытства. В толпе Делорж заметил женщин, одетых тоже главным образом в шкуры, румяных, как наливное яблоко, и необыкновенно красивых, и стал спрашивать, принимают ли они участие в охоте. Мацка Туробойский объяснил ему, что в охоте они участия не принимают, а приходят с загонщиками, движимые женским любопытством, или являются как на ярмарку для покупки городских товаров и продажи своих лесных богатств. Так оно на самом деле и было. Даже в отсутствие князя его охотничий дом был как бы средоточием 2 стихий – городской и лесной. Загонщики не любили выходить из пущи. Непривычно им было, когда лес не шумел у них над головами, поэтому праснышане привозили сюда на лесную опушку свое знаменитое пиво, муку, смолотую на городских ветряках или на водяных мельницах на Венгерке, редкую в пуще соль, за которой лесные жители очень охотились. скобяные